А там, глядишь, и старичок был бы в здравии. Сидел себе на диванчике, дрочил на свои журнальчики. Возразить против развернутой перед нами философической картины было нечего, и мы молча прошли в первую комнату. Странное она производила впечатление. Просто сказать, что это холостяцкая берлога, было бы недостаточно. Я знал, что Витькины родители давно умерли, вернее, погибли в автомобильной катастрофе. Оба сразу. Разумеется, помнить в точности, что за мебель стояла здесь в период наших пластиночных обменов, я 15 с гаком лет спустя не мог. Но застряло в памяти общее представление, ну, вероятно, от противного. В те времена все, кто мог купить и умел достать, повально хватали гарнитуры со стенками. Побогаче, попрестижнее, финские, югославские. Попроще, румынские, болгарские, но чтобы обязательно раздвижной диван, пара глубоких мягких кресел, резной журнальный столик. И главное, это самая стенка. С фигурными непрозрачными стеклами, с массой глухих дверец, непременными бронзовыми ручками, просторной выемкой, аккурат под цветной телевизор, и с одной, максимум двумя-тремя полочками для книг. Всюду, куда ни придешь, были эти стенки. А в квартире Витькиных родителей не было. Было что-то квадратно-тонконогое в сочетании с гнутыми алюминиевыми трубками, с какими-то синтетическими мохнатыми ковриками. И все это на фоне громоздкого, как железобетонный блок, зеркального, полированного, полного дешевого тогда хрусталя сооружения с названием, смутно напоминающим о древнегерманском эпосе – Хельга. Модерн ранних 60-х – первое счастье наших вырвавшихся из коммуналок родителей. Витька не любил задерживаться в этой комнате. Он сразу тащил меня в свою, маленькую девятиметровку, где кроме узкой кровати стояли только стол, вечно заваленный всяким хламом, и тумба для белья, служившая постаментом для магнитофона Яуза и проигрывателя концертный. Путались под ногами провода, прямо на полу валялись кассеты, стопки пластинок, паяльники, кусачки, отвертки. И все время, сколько бы раз я ни заходил сюда, на полную мощь гремела музыка. Все это было давно. И сейчас уже не важно, правда или нет, потому что никому не интересно слушать истории про прежнего Витьку. Всех сейчас интересует Байдаков нынешний. Мы делаем обыск в квартире убийцы. И хозяин совсем не тот, каким был 15 лет назад. И квартира ничего общего с прежней не имеет. Больше всего она походила на пришедшую в запустение антикварную лавку. Какой-то склад некогда дорогих, но состарившихся теперь вещей, обновить которые у владельца никак не доходят руки. Огромная, как дряхлый вожак слоновьего стада, вольтеровское кресло с протертой до белизны растрескавшейся кожей. Одинокий павловский стул с облезшей позолотой, с грубым протезом задней левой ноги. Расшохшееся бюро красного дерева с обширной, замызганной, заляпанной пятнами, ободранной столешницей и множеством ящичек. На бюро живописно группировались пара заплывших воском бронзовых канделябров, почему-то новенький, очищенный, словно только из реставрации, прекрасный еврейский семисвечник, три пустые бутылки из-под портвейна Алла Башлы, два стакана и пепельница литого стекла, полная окурков. «Надо бы и начать писать», — почесал за ухом Дыскин. «Только где присесть?» «Любил Витенька старые вещи», — тихонько прошелестел у меня над духом Трофимыч.